Глава пятая. Утром потуже растопили печь, занялись окном. Сгребли с подоконника ворох запыленных вещей. Николай Николаевич снаружи топором поддел крепежные дощечки, отогнул гвозди. Дима изнутри подтолкнул стекло. И, осыпаясь сухой замазкой, оно вышло. Скололся уголок. Дядя отсокнул, но ругаться не стал. Артемыч подшучивал над Витей. Говорил, что тот освоит новый промысел — отстрел наглых воронов. Будешь из перьев делать ожерелье и продавать, как амулет от скромности. Шуткам Артемыча никто не смеялся. Этого не смущало. Он продолжал фантазировать о настойке из толченого клюва, кто будет продаваться с них уже настойки из пантов. На прощание Николай Николаевич попросил Витю не курить. Сказал, что запах табака отпугнет птицу. Посоветовал стрелять дробью. Сразу не пали, дай ему приклеваться. Да знаю, знаю, — махнул рукой Витя. Его совсем не расстроила вынужденная отлучка от охоты. Доход все равно делился поровну. Так почему бы не посидеть денек дома? Огорчало лишь то, что Артемыч потребовал не рассиживаться попусту. Договорились, что если ворон пожалует не позже полудня, Витя отправится проверять свои капканы. Охотники ушли, не прощаясь. Дима оглянулся к дому и почувствовал странное волнение. Прислушался к нему, неожиданно понял, что желает ворону удачи. Ему не хотелось, чтобы эта история закончилась так быстро. Для юноши повторилась уже знакомая охота с тамгой. В этот раз он сознанием всматривался в соболиные следы, даже сам подцепил один из него ножом. Но по его твердости понял, что он остыл, зверек тут прошел давно. Они с дядей все глубже уходили в тайгу, а Дима мыслями невольно возвращался к зимовью, жалел, что не мог остаться с Витей, вслушивался в чащу, подозрение уловить дальнее эхо выстрела. Соболи никак не удавалось отследить. Дядя рассказывал племяннику о собачьих повадках, объяснял, как воспитывать лайку, как за ней ухаживать на промысле. «Если погода размякла, это не страшно», — говорил он на ходу, — «няшей собаку не подпортить». «Няшей?» — удивился Дима. «Слякотью, грязью», — пояснил Николай Николаевич. «И чего ты улыбишься?» «У нас так называют красивых девушек». «Как?» «Няшей». «Ты вообще-то слушаешь?» — нахмурился дядя. «Какие девушки?» «Алло, гараж, ты куда думаешь? Я тебе про что говорю?» «Да нет, я только...» «Повтори, что слышал». Дима повторил слова о том, что слякоть собакам не страшна. Дядя кивнул и продолжил. «Но если при слякоти мороз ударит, собаку нельзя выпускать. Она себе лапы изрежет. Жди, пока снегом все привалит. Понял?» Дима кивнул. Подумал, что Артемыч наверняка отшутил бы что-нибудь о девушках, которых в городе называют няшей. Что-нибудь пошлое, но веселое. Дядя отвлекся к соболиным следам. А Дима опять подумал о вороне. Как он там? Уж попал на дробь или только подлетает к зимовью? Витя тем временем думал о Диме, гадая, добыл ли он своего первого соболя. Стоял в углу, курил в ладошку, будто это могло скрыть табачный дым. Тянул в себя. Выдыхал шероховатый дым, выкручиваясь бахромой, шел к потолку, выскальзывал в окно. «Посиди тут без сигарет целый день, так уши завянут», — шептал он, глубже кутаясь в ворот. Впрочем, ему не было холодно. Он предусмотрительно оделся в шерстяной нательник, двойные на пуху штаны, бушлат, шерстяную балаклаву, перчатки и шапку. В таком облачении даже можно было смело выходить даже в пургу. Первый час засады Витя простоял возле окна. Держал в руках заряженную сайгу, запасное ружье Николая Николаевича, смотрел на развешанное по веревкам мясо. Ждал, что с минуты на минуту придет стрелять. Сквозь облака светило солнце. Изредка над прогальной пролетали птицы. В основном же было спокойно, потому уныло. В окно задувала свежесть. На подоконник сыпалась снежная стружка. Поначалу таяла, потом перестала, утвердилась крепким ледяным налетом. Дом выстывал. В следующий час Витя сидел на табуретке и, отставив ружье к стене, все так же глядел в окно. Ворон не прилетал. Все это напоминало летнюю рыбалку с долгим ожиданием поклева. Легкими наплывами приходила дрема. Витя дернулся из мимолетного сна. Ему вдруг показалось, что он упустил птицу, Зато успела исхлевать мясо и улетела. Охотник хотел выйти к веревкам, искать свежие отметины, но уверил себя в глупости таких подозрений. Не стал бы ворон прилетать для нескольких секунд. Ожидание продолжилось. По нужде Витя выглядывал за дверь, но далеко от порога не отходил. Возвращался, бросал в печь поленце, садился и, тревожа себя путанными размышлениями, продолжал засаду. Покуривал, позевывал. Бездумно глядел в окно, на стены, на свои руки. Иногда улыбался, вспомнив какую-нибудь шутку Артемыча. Улыбка еще долго не спадала с его лица, так держалась на нем, хотя Вите уже не было смешно. Да и шутка позабылась, и сменила ее глубокое и вязкое томление, с которым он жил последние годы. Работа сторожем приучила его долго и неподвижно сидеть на месте, в ожидании, когда закончится смена, в ожидании, когда закончится жизнь. Витя опять подумал о Диме. Ему нравился юноша. Он сам когда-то был таким, молодым, глупым, суетливым. Спать наяву он приучился значительно позже. Больше всего Витя хотел бы лечь в теплую полудрему и в полглаза смотреть, как вокруг суетятся, живут такие вот Димы. Полухо слушать их смех и полуулыбки, ему вторить. Никуда не идти, ни о чем не думать, просто жить. К 2 часам, истомившись и подмерзнув, Витя начал прогуливаться по дому. Он пробовал читать книгу, но так и не увлек себя повествованием. Тихо сипел любимую мелодию. Шопен, 9-й ноктюрн, Витя играл его первой жене. Давал его разучивать лучшим ученикам в музыкальной школе. Сейчас без улыбки скользил по столешнице тяжелыми загрубевшими пальцами. Они сухо ударялись о дерево, но охотник еще помнил прикосновение гладких податливых клавиш. Где-то в отдалении эхом к его глухим напевам прорастали хрустальные переливы давно проданного фортепиано, полированного, трехпедального Петров, которое теперь сменило рассохшаяся заря. Все когда-нибудь заканчивается, даже любимый ноктюрн. Витя с сожалением сдавил кулак. Мелодия, так и не прозревшая, сквозь лесную тишину оборвалась. — Смотрите-ка! — Коля умный нашелся, — прошептал охотник. 3 часа Витя заварил себе чай. Уж не надеялся увидеть ворона. Разрядил ружье. Зевая, уткнулся лицом в раскрытые ладони. Пробовал опять напеть что-нибудь из Шопена, но вскоре умолк. Свечерелось. Ворон так и не наведался к мясу. Заприметив Артемыча, Витя вышел из дома. — Ну, — спросил Артемыч, — показывай добычу. — Нету ничего, не прилетел. — То есть это как? Вот так, не прилетел. — Интересно, девки пляшут. За ужином Дима улыбался. — Смешно, ворон обхитрил людей. — Молодец. Николай Николаевич сбил наросший на подоконнике лед, вернул в раму стекло. В пустой уголок натолкал обрезки целлофана. Замазывать швы пока что не стал. Дядя был недоволен этим днем. Соболя добыть не удалось. Тамга не учуяла ни одного свежего следа. Племянник докучал своей глупостью. Еще и ворон опять оставил его в дураках. Только зря продержали Витю в доме, пока кедровки шастали по его ловушкам. 2 пустых выстрела. Позавчера петли, сегодня засада. Дядя злился, и первому, как и прежде, перепало Диме. Николай Николаевич отругал племянника за то, что он сразу внес ружье в зимовье. Нужно было протрясти его как следует от снега. В открытое дуло нападала кухта, в тепле она растаяла. «Думаешь, мочить ружье — хорошая идея? Нет. Вот о чем ты думал?» Дима пожал плечами, чем еще больше разозлил дядю. А все-таки странно, Артемыч выскребал из тарелки остатки риса с тушенкой. Все прилетал, а тут как караулить решились. Не прилетел. Да уж странно, согласился Витя. Или он здесь был, да ты промазал? Ну да, обиделся Витя. Не веришь, иди ружье понюхай. Сам свои ружья нюхай, хохотнул Артемыч. Ну, не прилетел, и ладно. Может, нахватался уже в другом месте. И потом отхочевал, кто его знает. «Он мог заподозрить засаду?» — спросил Дима. «Ну, конечно», — хмыкнул Артемыч. «Прислал на разведку пару кедровок и заподозрил». Разговор складывался рваный, часто едва начавшись опрокидывался в тишину. Наливая себе чай, Витя рассказывал, как караулил ворона, как вздрагивал от каждого шороха. Артемыч посмеивался над ним. Витя не возражал. Потом сказал, что самым тяжким было это сидеть без курева. Юноша удивленно посмотрел на охотника. Перед ужином он вычистил зольник в печи. Дядя не придумал, как еще наказать за оплошность с ружьем, и заставил племянника сделать это, несмотря на то, что Дим уже чистил зольник утром, пока охотники собирались на промысел. А в новой золе юноша нашел окурки. Успел позабыть об этом, а сейчас вспомнил. Удивление качнул головой, когда Витя продолжил рассказ о том, как его манили сигареты, как и за проклятой птицы он должен был мучить себя глупым воздержанием. Дима нахмурился. Сейчас Вите было ему неприятно за своей мелкой лжи. Стало как-то неловко, неприятно, словно он вымочил свою одежду в сточных водах. На все Витиной шутки Дима этим вечером отвечал короткой брезгливой улыбкой. После ужина сидели в тишине. Спать еще не хотелось, а разговор не получался. Витя и Артемыч перебирали капканы и приманку. Николай Николаевич осматривал мех добытых соболей. «Мясо снять можно», — наконец промолвил Артемыч. «Повисело и хватит». «Нет», — тихо ответил Николай Николаевич. Артемыч посмотрел на него, ожидая пояснений, но дядя молчал. «Ну, нет, так нет, тебе виднее». «Виднее», — согласился дядя. Опять вернулась тишина. «Нам бы сюда туристов», — протянул Витя. «Это зачем?» — удивился Артемыч. «Чтоб платили нам». «За что? За удовольствие любоваться с твоими разноцветными портками?» Дима невольно улыбнулся. «Из Артемыча в зимовье было бы хуже». «Нет, за охоту. Я вот смотрел про африканское сафари», — продолжал Витя. «Там люди по 5 миллионов платят, так за то, чтобы увидеть носорога». «5 миллионов чего?» «Рублей, конечно». «Почему они в Африке рублями платят?» «Да какими рублями?» — поморщился Витя. «Тебе долларов сказать? Да хоть в тугриках. Все равно не понимаю, зачем им дался этот носорог? Какой с него толк?» «Да без всякого толка. Просто платят, чтобы убить. Можно жирафа там или бегемота. Они, конечно, подешевле». «И?» — не понимал Артемыч. «Что?» «Ну, убил, а дальше что?» «Ничего, сфотографируйся с ним». «И, ну, не знаю, друзьям рассказывай». «Чушь какую-то несешь». «Какую чушь? Я сам видел, по телевизору показывали». «Значит, криво видел. Если убивают, то и шкуру с них берут, и рога». Витя махнул рукой, не стал спорить. В зимовье стало тихо. Следующим прервать молчание попробовал Дима. «Главное, мне обо всем этом учительнице по географии не говорить». «О чем?» «Об охоте». «Это почему?» «Она против охоты, против меховых шуб и всего такого. Говорит, природу надо беречь, а зимой и в синтетике тепло». «Это потому, что у нее на шубу денег нет», — усмехнулся Артемыч. «Нет, она всерьез». «Да, все всерьез, когда на шубу денег не хватает», — Витя вяло поддакнул. «Дура», — вдруг отозвался Николай Николаевич. Он быстрым движением распахнул дверцу в печи и кочергой, переделанной из строительной скобы, принялся ворошить прогоревшие поленца. «Кто?» — рассмеялся Артемыч. «Учительница эта дура. И все тут». «Ничем не умнее этих ваших туристов с носорогами», — дядя посмотрел на племянника. «Почему?» — тихо спросил Дима. «А потому что головным мозгом нужно думать, прежде чем детей брехней пичкать. О природе она заботится. А ничего, что для ее синтетической куртки нужно сперва сделать химволокно, понимаешь?» Дима покачал головой. «Так где уж?» Николай Николаевич отложил кочергу и теперь просовывал в топку новые поленца. «Если б сам без своих учителей придумал, то понял бы, что тут нужно химволокно, значит, нужно бурить скважину, качать нефть, так? Для нефти нужен трубопровод, так? Значит, вырубаем километры тайги под корень». Николай Николаевич шлепнул ладонью по полу. «Кладем трубы, качаем нефть к заводам. Заводы пыхтят, делают свою синтетику, а заодно заливают округу тоннами всякой ядовитой дряни. Понимаешь? Вот тебе забота о природе. А потому что дальше носа у кого-то мозги не растут. Втемяшили себе, что добывать мех — это плохо. А мы тут, знаешь, химикаты не разбрасываем. Просто берем, что природа сама нам дает. И соболей, знаешь, меньше не становится. Потому что есть норма отстрела и восстановление поголовья. Слыхал о таком? А как тебе?» Дима ничего не ответил. Потупившись, смотрел в угол. Он не ожидал от дяди подобной реакции. И уж, конечно, не собирался с ним спорить. Ну, химикаты, и ладно. Зачем учительницу дурой назвал? Ну, зачем? После громких слов дяди опять вернулась тишина. Шершавая, сыпучая, словно песок. Только снаружи чуть подвывал ветер. Дима, сидя на раскладушке, спиной к стене, осматривал комнату. Небольшая, захламленная охотничьим бытом, она казалась еще более тесной из-за слабого освещения. Глухой светильник стоял на столе, наполнял зимовье красными бликами, неверными тенями, пахло теплом и затаенностью. Если б Дима мог, он бы занес сюда еще больше вещей, чтобы совсем в них затеряться. Он бы растопил печь до тяжелого сипения и устроил бы здесь баню, и снял бы всю верхнюю одежду. Было что-то чарующее в контрасте таежной зимы и уютного дома. Тонкая бревенчатая стена отделяла морозные порывы, поступь дикого зверья, а затаившихся в безопасности людей. Дима теснее прижимался спиной к бревнам, словно так мог глубже проникнуться этим контрастом. Дыхание становилось широким, время замедлялось. Зимовье погружалось на самое дно ночи, над ним стягивалась вечная, непробудная чаща. Дима застыл, боялся малейшим движением спугнуть это наваждение. Его чувствовали все охотники, и сейчас разница в их возрасте и суждениях была невелика. Недавняя озлобленность Николая Николаевича забылась, и Витина ложь и грубые шутки Артемыча все истончилось, стало прозрачным. Охотники стянулись в единого человека, древнего, беззащитного, смотрящего на бесконечный мир вокруг. Гавкнула тамга, и Дима вздрогнул. Зла сразу сошла пелена дремы. Краткое забвение принесло неожиданную бодрость, а тамга продолжала лаять, переступала на пороге, крутилась, рычала, охотники удивленно повернулись к ней. Лайка пробежала под столом, юркнула под табуретом Артемыча, начала лаять еще громче, тянуть мордочку к висевшим в углу шкуркам и тушкам соболей. Артемыч рассмеялся. Он понял, что с просонья тамга посчитала их живыми. Огонек светильника в эти мгновения трепетал, оживляя мех убитых зверьков, и тамге почудилось, что она в лесу, на охоте. Глядя на изнывающую лайку, Артемыч от тихого смеха перешел к хохоту. Смеялся он надрывно, задыхаясь. Витя невольно вторил ему ухмылками. Даже Николай Николаевич улыбнулся. Вскоре ж все зимовье гремело от смеха охотников. А тамга, смущенная этим шумом и своей глупостью, только яростнее гавкала, бросалась на стену, скребла по ней когтями. Дима тоже не мог сдержаться, но потом увидел прекрасных отцветах оскальные лица мужчины, осекся. Ему стало не по себе. Будто мертвые, висящие на раме рюкзака и сами готовые лечь под разделочный нож, подумал он и, обхватив коленки, весь сжался. По стенам зимовья стекала густая кровь. Их основания грызли тысячи лесных мышей. В окна своими острыми клювами бились кедровки. На крыше кричал ворон. Деревья, окружавшие прогалину, стянулись к дому, обступили его, готовые проткнуть охотников острыми пиками ветвей. Залязгали капканы, и их снежным прибоем со всей тайги снесло сюда, чтобы поймать охотников в придуманные ими ловушки. Дима забрался в спальник. Застегнул его под самый подбородок. Скорее уснуть. Смех тем временем утих, только Артемыч изредка гикал и поглядывал на тамгу, ожидая от нее нового спектакля. Но лайка признала свою ошибку и успокоился. Николай Николаевич погасил светильник.